Глава 39. Помня наставление Плунжера, Джек со всей осторожностью продвигал робота вдоль оград крайних домов, опасаясь скрытых в кустарнике глубоких ям. Они, по заверению Плунжера, были здесь уже не одну сотню лет и когда-то служили ловушками для приходящих из леса воров. Конечно, целиком в такой колодец Грей не поместился бы, но мог получить повреждения. С первыми лучами солнца городок просыпался. Хлопали двери, лаяли собаки, громко гоготали гуси, которых здесь держали едва ли не в каждом дворе. Пока Джек проходил опасный участок, он даже взмок от нервного напряжения. А еще его беспокоил воздушный страж, штурмовик службы арбитра Министерства обороны. Будет ли он атаковать Грея, если заметит его на территории городка? С одной стороны, могли пострадать гражданские лица. Но с другой, Джек видел, как действовал такой же штурмовик против арконских роботов. И это происходило в черте населенного пункта. К переживаниям Джека добавлялось беспокойство о том, что, заметив робота, жители обязательно поднимут шум. И эта суматоха поможет бандитам Фогеля вовремя перегруппироваться. А Джек надеялся застигнуть их врасплох. Наконец началась дорога, мощенная старым булыжником. По ней Джек намеревался выйти на одну из улиц, откуда можно было попасть к дому Прифуса, где квартировали бандиты. Там он ожидал найти транспорт противника и уничтожить его, чтобы Фогель не смог организовать преследование. Опоры громко лязгали по камням, высекая искры. Следовало бы перевести робота на легкий ход, тогда бы он не так топал. Но если шаг станет короче, машина потеряет скорости. «Ой, смотри, Питер, смотри!» – закричала с крыльца какая-то лохматая баба. Заборы здесь были высокие, но с высоты кабины Джек мог заглядывать во все дворы. От гусятника к дому пробежал мужик и вместе с бабой скрылся в доме. Робота заметили и с другой стороны, но там хозяин лишь молча взирал на лязгающее чудовище, должно быть, полностью лишившись дара речи. Все больше людей замечали диковинную машину. Паника стала расходиться волной. Соседи кричали соседям, матери звали детей. Почуяв беспокойство хозяев, залаяли собаки, заблеяли овцы и переполошилась домашняя птица. «Только этого мне не хватало», – подумал Джек, стараясь не пропустить указанный Плунжером переулок. Раздался выстрел. В корпус ударила пуля. Джек бросил взгляд на экран заднего вида. Из-за забора в него целился из двустволки какой-то ненормальный. Снова выстрел и снова глухой удар. «Свинцовая пуля», – догадался Джек. Такая была не страшна даже для вентилятора. Однако на эти выстрелы уже наверняка бежали люди Фогеля. Следовало их упредить. «Ходу, Джек, ходу!» Еще поворот. И вот он, длинный дом Прифуса. Джек протаранил ворота и увидел два черных внедорожника, возле которых уже метались какие-то люди. Он дал очередь из автоматических пушек, и получилось то, что надо. Брызги стекла, треск обшивки и, наконец, взрыв топлива. Из-за забора ударила граната, но стрелок промазал, и она разворотила угол чужого дома. Джек ответил из главного калибра, проделав пробоину в каменной кладке. Затем полоснул из автоматических пушек по второй машине и, развернувшись, на полном ходу выскочил через поваленные ворота. Теперь, согласно его расчетам, бойцы Фогеля с тяжелым вооружением бежали к месту боя по кратчайшему пути. А Плунжер подсказал ему другой выход на центральную улицу. Таким образом, Джек намеревался разминуться с артиллерией врага и выйти на финишную прямую. Между тем стрельба не прекращалась, и вслед роботу продолжали лететь пули. Джек слышал, как захлебывался пулемет, а по мостовой и каменным заборам щелкали пули. Маневрируя на скользких камнях, он пару раз грохнул корпусом о каменные стены, пока не выскочил в нужный переулок. Его ориентиром служило торчащее из-за забора ореховое дерево. Где-то хлопнул гранатомет, и Джек мгновенно сложил опоры. Кабина крепко ударилась об отбойники, зато граната пролетела мимо и разметала часть каменной изгороди. Джек снова включил ход, и робот побежал дальше. До центральной улицы оставалось еще 300 метров. Следовало держать ухо востро. Ведь только что в него стреляли издалека, через 2, а то и 3 двора. Значит, у Фогеля были специалисты, которых следовало опасаться. До центральной улицы Джек добрался без проблем. 15 метров шириной, камни в мостовой пошире и поровнее. Дома здесь выглядели побогаче, а каменные изгороди покрашены охрой. Жители успели попрятаться, лишних не было. Несколько старых авто стояли у ворот, в некоторых были распахнуты дверцы, а у раскрытых багажников валялись брошенные мешки и какие-то сумки. Стрельба застала людей в тот момент, когда они с утра собирались ехать по делам. Джек прибавил ходу, зигзагами проходя улицу и прикрывая корму брошенными машинами. Впереди площадь 50 на 50. 2 магазинчика, несколько навесов, где едва начали раскладывать товары и бросили их сбежавшие торговцы. Джек провел Грея за магазины, но там никто не прятался. Тогда он прибавил ходу, и робот понесся по прямой, прочь из городка и к выезду на шоссе, за которым в паре километров начиналась зона военных действий. Глянув на экран задней полусферы, Джек увидел поднимавшийся над городком столб черного дыма от горящих машин. Преследователей видно не было, но вместе с бодрым стуком опор аудиофильтры принесли нарастающий гул реактивного двигателя. Пискнул радар. Пушки автоматически сдвинулись в верхнюю полусферу, и на прицельном экране появилась сдвоенная рамка прицеливания для статичной цели и для дистанции опережения. Впрочем, огрызаться здесь было бессмысленно. Штурмовик бросал свои бомбы с безопасного расстояния. К тому же его броне мог позавидовать даже ГАЗ. Что ему пушки какого-то робота? Джек сбавил ход и стал прижиматься к забору. Может, не заметит? А если заметит, то, может, пожалеет городок? Штурмовик прошел мимо, в сторону зоны боевых действий. Было непонятно, заметил он робота или нет. Джек бросил взгляд на карту. Подробную, хорошую карту. Здесь предстояло двигаться по открытой местности, не считая полузасыпанного известкового оврага. Между тем, сзади началось какое-то движение. Джек заметил пробегавших от стены к стене людей. Следовало уходить, и он повел машину прочь из городка. Казалось, теперь даже Грей почувствовал облегчение и понесся, едва касаясь опорами дороги. Первые 10 минут Джек вертел головой, то и дело переключая настройки радара. Но все было тихо, и в небе, и на шоссе, которая хорошо просматривалась в оптику. Топлива было достаточно, чтобы углубиться на территорию военных действий. Однако до своих на этом запасе было не добраться. А пешком слишком долго, учитывая, что у него нет ни денег, ни продуктов. Надо было что-то придумывать. Но что тут придумаешь, если Фогеля наверняка наводили арконы? А значит, упустив робота, он доложит им, что Грей ушел в боевую зону, и вскоре за пограничной чертой его встретят лаунч-модули. И на этот раз их будет столько, сколько надо. Еще раз упустить Джека Стентона они не захотят. Приняв очередное решение, Джек смело повел машину в сторону шоссе, сверяясь с картой и поглядывая на показания радара.